Но ты не бойся, но ты не бойся, скала наш Господь. Скала, но ты не бойся, наш Господь. Но ты не бойся, скала наш Господь. Ночь наступает повсюду темно. Но ты не бойся, наш Господь, но ты не бойся, он свет наш Господь. В смертной долине устали в борьбе, но ты не бойся, но ты не бойся, веси. Но ты не бойся.